Однако полностью наполнять каналы и, как следствие, делать малополноводной, пока еще рано. И дело тут еще и в том, что резко поднявшийся уровень воды может стать катастрофой для людей, живущих по ее берегам. Конечно, усилиями прежних герцогов и настоящей герцогини вокруг русла Малы была создана обширная безлюдная зона для того, чтобы жизнедеятельность человека не наносила урон и так вялой реке, но все равно, перестраховаться не помешает, и добавлять уровень воды в речке лучше постепенно, так что пока надо пускать ручей. Потом, по весне, открывать сначала один тоннель, потом второй. Это, по прогнозам НИРСА, обеспечит постепенный подъем уровня воды в Мале, где-то в 2-3 раза. На самом деле из-за того, что русло местами раздастся и станет шире, подъем будет не настолько велик, но по пояс в середине в основном уже будет. Конечно, этого недостаточно, чтобы рассматривать Малу серьезно, но, как говорится, на лодке уже плыть можно. А это и было условием, которое поставила герцогиня для того, чтобы признать наше право на землю. Однако останавливаться на этом я не собирался. Скальм переполнен водой, ее уже давно нужно активно спускать. Каналы, хоть они и уберут часть воды из скальма, даже близко не смогут существенно уменьшить ее избыточные объемы. В то же время в пустыне Хольстерна и южнее герцогства с живительной влагой проблемы. Поэтому Малу можно наполнять и наполнять, хуже от этого не будет. А раз так, то пора задуматься еще об одной стройке века. Еще один канал, который соединит центральные болота Скальма с Малой, комплексу не помешает. Но, правда, эта работа будет уже на порядок сложнее, чем прокладка предыдущего канала. Воду можно брать из заболоченных мест, которые находятся выше, чем граница комплекса с Эльстерном. А это за грядой Эдельгейских гор. Значит, нужен еще один тоннель, и намного больший, чем проходы под горами, связавшие Дарар-Дар с Рагил-Лесом. Но имея НИРСА под рукой, и не такое дело можно начинать. Да и кроты втянулись. Уже сами приходили ко мне, интересовались, какие дела еще у нас впереди. Им очень понравилось чувствовать себя нужными. Вот же стахановцы, и чего им не имется. Хотя все понятно. Кроты, наконец, почувствовали свою значимость, в полной мере ощутили, что могут быть полезными. Ведь так получается, что во время гона они мало участвуют в отражении атак. Ну не бойцы они, и все тут, слишком, по сравнению с другими животными, они медлительные, неповоротливые и неловкие. У них нет своего эффективного оружия, такого, как взрыв у скалимов или отмашка у гранолов. Да, их ловушки и барьеры помогают сдерживать потоки, также они неплохо уничтожают в узких траншеях свалившуюся в их капканы напначь. Но все равно основную тяжесть боев несут на своих плечах другие виды. А ведь кроты, также жители Скальма, плоть от плоти комплекса, и такое положение дела их никогда не устраивало. Поэтому, как только они увидели хоть малейшую возможность принести пользу, так сразу и отдались этому, как говорится, всей душой. А раз так, то нужно оправдывать их надежды. Вот пусть и займутся новым каналом. Глядишь, через год-другой Мала их усилиями станет судоходной. А что, и сообществу людей Скальма это нужно, и самому комплексу стравить лишнюю воду давно пора, а то, что это положительно отразится на Эльстерне, само собой понятно. Вот какой я хороший, все придумал, просто класс. Да ну, главное потом за эту самодеятельность не отгрести по полной. Наверняка найдутся те, кому такое самодурство не по душе придется. Да даже и самому императору, если до него информация дойдет. Непонятно, кто мутит под носом непонятно что, блин. И не вылезти еще пока из раковины, не наладить отношения, не предупредить, не согласовать планы, слабоват еще Скальм, в смысле его люди вмиг раздавит. Хотя кое-что можно в этом направлении начинать. Пока еще так, тихонько, но заявить о себе намеком пора. К концу зимы нужно отправить подарки Мимру, точнее, через него его начальству. Я и так хотел это сделать. Древние гранатометы уже переданы в лапы гранолов и скоро будут ожидать нас на полпути к Дунальстерну. А что, не тянуть же эти железные тяжелые трубы все время на себе. Кроме этого в путь отправилось 2 центнера тонких металлических пластин с нанесенными на них голограммами. Но Лираж светился от счастья, когда их нашел в одном неприметном углу. Тут же к Саардаку понес. Вскоре Макс Маснаком крепили их на стенах Дарардара. Потом заявили, что это повысит защиту раза в 2. Пластинок этих, как оказалось, у нас было, до чертиков, на глазок, тонн 100, на 1000 таких крепостей, как наша, хватит. НИРС на вопрос, откуда столько, помялся, покопался в данных и, наконец, прояснил, что это все складировалось еще за сотни лет до его создания, во времена, когда еще была напряженность между расами древнего мира. Тогда, во время подготовки к возможному столкновению, натаскали, и потом, когда все замирились, сложили в стопки, не выбрасывать же. Вот в складских реестрах они и не числились. Теперь эти пластины ценились буквально на вес золота. Мало того, что металл у древних, так еще и вещь, весьма существенно укрепляющая оборону. Только вот мало их в империи осталось, и в основном они уже не годны к использованию. А мне что, не жалко. А как подарок это воспримется очень солидно. Не пустышка или побрякушка какая. Плюс наверх еще манна в 3 мешка. Ну, это так, семечки к основному блюду. Так что посылка обещает быть солидной. Наверх еще и письмецо вложить. Осталось только в правильное время доставить. Конец зимы, самое то. Понятно, что посылка из Кальма себе заявит. Какая может быть реакция? Скорее всего, все начнется с поисков информации. Ну, тут мало что накопают, но в итоге проследить, откуда все приплыло, смогут. А тут и мала подскажет, куда дальше плыть. Значит, будет организована разведка. Но к нам инспектора шпионы двинутся только следующей зимой, так как с достаточным запасом по времени догона вряд ли все смогут организовать, а если и смогут, то не решатся из-за гоблинов. Про путь через Скальм они, естественно, знать не будут. Осенью Напнач не даст пройти, так что остается зима, то есть у нас есть еще больше года. За это время должно измениться многое. Даже теперь мы уже не выглядим пустым местом, имея дар-ар-дар. Строительство крепостных сооружений продолжается, и через год вообще все станет солидно. Также подвижки ожидаются и в Рогиллесе. И самое главное, у нас должно появиться реально немало народа, а не та горстка изгоев, что сейчас имеется в наличии. Инспекцию надо будет принять хорошо, но показать, что и зубы у нас имеются. В этом деле на крепость – основная ставка. Затем неплохо чем-то их конкретно поразить, чтобы визитеры осознали, что дела здесь творятся ого-го, и при этом показать, что мы со всем справляемся. Правда, чем поражать, пока до конца непонятно, хотя для неподготовленного человека здесь все удивительно. Надеюсь, Рогиллеса хватит, по-любому в центр допускать инспекторов не буду. В итоге проверка должна уехать. У нас снова появится время на то, чтобы развиваться. Следующий визит обязательно состоится, но, надеюсь, значительно позже. Тогда и начнут выстраиваться отношения с Кальма и остального мира. Или самому делегацию засылать. Ладно, рано еще об этом думать. Непонятно, как все пойдет, надо смотреть, а потом решать. А ведь еще год назад я ни о чем таком и помыслить не мог. Считал, даже надеялся, что еще года 3 мы будем сидеть в Скальме как мыши под метлой, но вот появившаяся крепость все изменила. Есть один скользкий момент в моем плане. На самом деле, вопросов много, но вот один особо важен. А что, если не получится договориться с эльфами? Тогда население будет, кот наплакал, и никого ни в чем я убедить не смогу. Так что как бы ни плакала Рана, которая не хочет отпускать меня, как бы я сам не хотел оставлять беременную девушку на других людей, и как бы ни выглядела рискованной эта поездка, выбора нет. Нужно мне ехать в Дунальстерн. По сути, последние месяцы я только и занимался тем, что готовился к поездке. Переложил на Голнана все дела и периодически его контролировал, вмешиваясь только в моменты, когда без моего участия было действительно не обойтись. Но это было всего десяток раз, все в основном разрешалось без меня. Половину освободившегося времени я тратил в основном на учебу, тренировки с оружием и развитие магона. То есть получалось, что я активно развивал себя. При этом мне помогали в основном Саардак, Таннисон, отец Саран и несколько воинов. Голнан полностью отстранился от роли учителя, и я не возражал. От тех нескольких уроков, что попытался дать мне Лэр, никакого проку не было. Ладно, может еще появится учитель. Мне на самом деле и так нагрузки хватало. Вторую половину свободного времени я тратил на птенцов отца Сарана и на самого священника. И вот, кажется, всего год они занимаются, причем можно сказать с нуля, ну кроме самого святого отца, а результаты впечатляют даже меня. Помнится, когда я знакомился с колдовством, то узнал, что колдун учится и растет годами, пока хоть что-то у него начнет получаться, а действительно серьезные результаты появляются у адептов вообще через десятилетия. А тут всего год, и любой из моих учеников в состоянии уверенно снять проклятие минимум с десятка человек. Но это, Правда, если говорить о чем-то знакомом, как, например, о той гадости, которую в свое время таскали Санкарта и его люди, сильно, по моим соображениям, очень. А если учесть, что кроме нас такими делами вообще никто не занимается и, скорее всего, не сможет заниматься, то вообще супер. И единственное объяснение таким успехом только одно – аурное зрение, которое является моим основным козырем и которому я в первую очередь обучил отца Сарана, а затем и его птенцов. Насколько я знаю, аурное зрение обычные адепты колдовства развивают спустя годы учебы и тренировок. Да и то поначалу пользы от него немного, слишком оно слабое. Только у опытных колдунов аурное зрение развивается настолько, что становится полезным инструментом. Вот тогда и происходит качественный скачок возможностей заклинателя. Я же при помощи возможности эмоционального общения, дарованного мне Скальмом, научился прививать своим последователям этот инструмент практически сразу, за несколько часов занятий. То есть мои ученики с самого начала не тыкались, как слепые котята, а проводили осознанные действия. Они видели последствия своего вмешательства и, очевидно, это приносило свои плоды. Теперь они в состоянии выполнить то, что я от них и хочу, снять проклятие с жертв колдунов. Только вот опыта у моих ребят еще никакого. Я же не учил их на реальных проклятиях. И так прошелся по грани, показав кое-что из того, что не хотелось бы демонстрировать. Еще и поэтому мне нельзя не ехать в Дунальстерн. Так сложилось, что именно туда и свозят жертв колдунов, которые потом растворяются в пустыне гоблинов. Только вот я надеюсь прекратить эту изуверскую традицию, для этого и собираюсь туда, снимать проклятие. Ну, заодно и пополнить народонаселение из Скальма не помешает. А где еще людей брать? А если с эльфами не договоримся? Вот-вот. А тут, свободное от всего население. Немного убеждения и они мои, многих даже и обрабатывать не придется, и так поймут, что деваться им некуда с меткой проклятых. Птенцы отца Сарана заявляли, что сами готовы взвалить на себя это дело. Они даже дополнительно готовятся к этому. Помимо колдовства, молитв и выслушивания проповедей нашего священника немало занимаются с оружием. Благо среди них есть один опытный воин с вызвавшим у меня улыбку именем Марина, который подтягивает всех остальных. Но мужик крутой, явный лидер среди птенцов, и Галнан сокрушался, что хороший боец прошел мимо его отряда. Тренирует он со знанием дела. Так что у меня, можно сказать, есть пятерка всесторонне развитых боевых монахов, белых колдунов. Только вот я уверен, не смогут они пока снимать проклятие опытных адептов колдовства. Хоть и многое знают, но пока это все еще в основном теория, да их аурное зрение оставляет желать лучшего, мое на порядок мощнее. Думаю, они просто многое не смогут заметить из-за отсутствия нужных навыков. Да и сам я не сомневаюсь, что могу столкнуться с незнакомыми задачками и что тогда, на неопытных юнцов все скидывать. Правда, внешне они все постарше меня будут, ну да ладно. А еще, все будет происходить в поле, на живом материале, там быстро действовать придется. Тьфу, живой материал, а звучит так как противно. Вот как в колдовство вложу, так и прет какая-то гнильца. Но, надеюсь, это не скажется на результате. Ладно, вернемся к воде. Несколько взрывов и тонкая перемычка, отделяющая водопад и тоннель, покрывается сетью трещин. Теперь аккуратно. Позванные мной на помощь гранулы, обвязанные веревкой, закрепленной снаружи, чтобы не снесло напором воды, осторожно вынимают камни и относят на склон горы. Нечего позволять потоку увлечь за собой мусор. Тоннель не следует излишне захламлять. И без этих камней со временем там всяких обломков наберется. Перемычка убрана не вся, лишь часть водопада устремилась в тоннель, где та треть, остальная вода по-прежнему переливается через карниз в Скальм. Но так мною и задумано. Пора в крепость, проверить колесо, запустить генератор и подключить хоть часть приборов, уже установленных в Дар-Ардаре. Хочу свет, хочу водопровод, хочу, чтобы Арана ждала меня в комфорте, так как сразу, как только я покончу с генератором и еще парой дел, так и отправлюсь в путь. В Дар-Ардар я залетел за несколько часов, потом еще сутки ждал, пока вода дойдет до выхода из тоннеля. Наконец, тоненькая струйка, которую я пустил весной, начала резко увеличиваться, и вскоре поток С шумом ударился в лопасть колеса. Неторопливо пятиметровая конструкция начала набирать обороты. Так, теперь подключаем нагрузку. Колесо резко застопорилось, но скрепление так и не ушло. Перебор с тормозящим усилием, но проверка прошла. Колесо надежно закреплено на основании, можно подключать привод генератора. Обильно смазанный маслом зубчатый привод вошел в гнездо на валу колеса. Запуск. Несколько пугающих рывков, но, наконец, вал раскрутился и набрал плавный ход. Сразу за этим зашумела помпа насоса водопровода, и жидкость пошла в накопительный бак крепости, установленный наверху, почти под самой крышей донжона. Есть контакт, работает. Несколько часов, и я, и все прочие люди бегали по помещениям крепости, включая и выключая свет. Просто ради интереса крутили вентили водопровода и наблюдали за текущей в раковины водой. На самом деле это не являлось такой уж диковинкой в этом времени, но встречалось только в крупных городах, и поэтому многие из моих людей никогда такого не видели. Придется мне еще устраивать ликбез на эту тему, хотя, найдется кому и без меня этим заняться. Ближе к вечеру включили всю подсветку крепости. Лес комплекса, окружающий крепость, в белом свете прожекторов стал одновременно пугающим и таинственным, наполнился резкими тенями и нереальным ощущением загадки. В темноте подсвеченные башни стали выглядеть сказочно красиво, как бы еще больше стремясь ввысь своими шпилями и переливаясь при этом блестками слюды, сохранившейся в камне стен. В совокупности с белым лесом это вызывало дрожь непонимания, как такое вообще возможно, как может настолько измениться мир, если его просто осветить по-другому, под непривычным углом. Правда, пришлось быстро выключить часть приборов, так как сигнальные цепи генератора сообщили о недостаточной мощности. Ничего, пустим весь поток воды, тогда энергии хватит на все, а пока и так ощущений предостаточно. Позже, уже перед самым сном, я сбегал в тоннель, ведущий в Рогил лес. Очень не терпелось проверить, как работает лента подсветки, проложенная по стене людьми Маснака, также подключенная теперь к генератору. На самом деле, не понравилось. Слишком тускло, едва подсвечивает. От вытянутой руки виден только контур, тем не менее, неполная темнота. Но что ожидать от аварийной подсветки? Надо будет еще одну линию проложить по противоположной стене. Света также будет немного, но хоть путь станет четко обозначен. После проверки тоннеля я позвонил санукарту. Сообщил о запуске генератора. Ага, сообщил. Он уже и так все понял потому, что лента подсветки заработала, и уже первый обоз скрылся в тоннеле. Скоро из центра народ прибудет, и тогда в тоннель пойдет еще толпа. Всем хочется посмотреть на чудеса, появившиеся в крепости. А то таскать всякие неподъемные конструкции таскали, так вот хоть посмотреть, ради чего напрягались, хочется. Ну, все, нового сабантуя не избежать. То-то я унюхал в Рогил лесе интересный запах. Нечто умельцы из меда варганили. На самом деле и в крепости уже все готово к приему гостей. Все как бы запланировано, но все равно настроение новогоднего праздника чувствуется во всем. Некое ожидание чуда, которое вроде как уже и произошло, но, тем не менее, еще не до конца осознается. К следующему вечеру начали прибывать гости. Опять толкотня в коридорах, новые возгласы удивления и, естественно, смех. Крепость как-то вдруг наполнилась. Все-таки когда большинство людей ушло в Рогил лес, здесь стало очень пусто. Теперь все как бы вернулось. Да и люди были рады увидеть место, где они провели свои первые месяцы в Скальме, где жили и работали. С удовлетворением замечали, насколько изменилось стараниями строителей крепость за время их отсутствия. На самом деле, на контрасте очень ощущается то, что крепости нужны люди. Все-таки мы умудрились построить не только оборонительное сооружение. Дар-Ар-Дар многими воспринимается как дом не только потому, что мы жили здесь. Как Танирс смог спроектировать все так, что здесь находиться очень уютно. Это сразу заметили почти все, и хоть теперь у большинства из них есть свои дома в Рогилессе, пожалели, что не могут здесь остаться. Но вскоре легкая грусть рассеялась, и причиной этому стало появление жителей Скальма. Животные как будто сговорились, и все одновременно вышли из леса и не спеша прошли во двор Дар-Ар-Дара. До этого они мало появлялись в крепости. Многие люди ушли, а те, кто остался, все время были заняты. Или работали, или с подачи Галнана тренировались. Даже часовые не хотели лишний раз их погладить, тоже Лэр запретил. Поэтому животным грустно стало, и они в большинстве своем ушли в Скальм. Теперь же, заметив появление старых друзей, все вернулись. Люди также соскучились, и встреча вдруг как-то сразу превратилась в общие радостные обнимашки, а дети так вообще чуть ли не забрались верхом на своих приятелей. Правда, забраться на спину одного из ларгов удалось только Макте. Девочка проехала несколько кругов по двору крепости с очень гордым видом. Определенно уже на кого-то из сверстников решила произвести впечатление, видимо, на этого, курносого, и лишь потом спустилась. Вот же от горшка два вершка, а туда же кокетка малолетняя. Но это на общем фоне оказалось незамеченным, ведь на самом деле то, что творилось, это невозможное нигде, кроме Скальма, явление. Огромные, сильные и, конечно, опасные звери, опытные бойцы, покрытые шрамами, трутся головами о протянутые руки, подставляют шею и бока в надежде, что их приласкают, придут ушами, а некоторые даже поскуливают от удовольствия. Собственно, с приходом жителей Скальма и начался праздник. Зазвучала музыка, простая, неумело творимая музыкантами-самоучками, но с душой. Послышались шутки и смех, песни, которые перемежались танцами. Естественно, застолье, которое организовали в самом большом зале крепости, в котором, немного потеснившись, поместились все желающие, то есть все, включая животных, которые разлеглись на полу. Потом кто-то вспомнил старые игры, и крепостной двор превратился в площадку для перетягивания каната, прыжков через бревно, а позже вечером и через костер, который разожгли после фейерверка. Конечно, по моим меркам весьма убогого, но люди с восторгом смотрели на одинокую звездочку, взлетевшую в небо. И, конечно, самый красочный момент, когда крепость вновь осветилась всеми своими огнями. Пусть всего на полминуты, но этого хватило всем, чтобы впечатлиться. Утром, по заявлениям некоторых, у них болела голова. Странно, вроде вчера сильно пьяных и не было. Веселые, да, но даже никто особо и не шатался. Но все равно кто-то обвинил в плохом самочувствии медовуху и начал сравнивать похмелье от этого напитка с тем, которое бывает после вина. Это вылилось в нешуточные споры, которые общим собранием под моим руководством постановили разрешить путем полного уничтожения источника, то есть медовухи, и вновь понеслось. В общем, может, еще и не умеют мои люди пока веселиться до упаду, но уже не ведут себя как год назад. Тогда расшевелить их было трудно, в основном сидели истуканами, и только спиртное их немного могло расслабить. Теперь они готовы зажечься от любой шутки. А медовуха? Я попробовал. Крепости почти никакой. На самом деле она уже и не нужна была, чтобы расслабиться, шла просто как дополнительный катализатор веселья. Определенно Скальм сильно изменил людей. Что это? Чувство обретенного дома так повлияло на них? Или, может, животные их так расшевелили? Или чудеса крепости? Или древние тайны Нирса? Скорее всего, все вместе. Но это и не важно, главное, они высунулись из капсулы, в которую засунула их сама жизнь, получили свой глоток счастья, такого мимолетного, но такого важного, ведь без него жизнь становится пустой и в итоге ненужной. Глава 16. «Утро добрым не бывает», вспомнил я фразу, но потом никак не смог сообразить, откуда ее взял. Вроде что-то связанное с состоянием похмелья, только вот особых страдальцев-то и нет. Значит, пришли эти слова мне на ум по другому поводу, скорее всего, в связи с тем, что гости крепости начали собираться в обратный путь. На минуту стало вдруг как-то грустно, что праздник закончился и настал час расставания. Да и животные совсем пригорюнились, уши опустили, глядя на то, как исчезают в тоннеле их друзья. Скоро и сами мохнатые жители отправятся домой, в джунгли Скальма. Все-таки не смогли они прижиться в крепости. Вроде люди постарались обеспечить им комфортные условия, но животные, прожив в стенах кто месяц, кто больше, все-таки ушли. Осталось всего несколько особей, да те периодически меняются. В итоге образовался некий импровизированный караул животных Скальма в поселении людей. Пообщавшись с жителями, я понял, почему это произошло. Крепость имеет внешнюю стену и собственный двор, в который выходят все входы и выходы. Это обусловлено заложенными в само здание функциями, и это обычная защита от врагов. Но стены дают ощущение безопасности людям, а для зверей защита – это джунгли Скальма. Им некомфортно, когда у них нет постоянного прямого контакта с лесом комплекса, поэтому жить в крепости им тяжело. Звери ушли в джунгли Скальма, но свободно приходят в любое время. Они уже привыкли к людям и не хотят терять ту связь, которая возникла. Однако скорая зима ставит свои условия. Животным нужны убежища от холодов, маяться просто в лесу, как это было в прошлом году, у них нет никакого желания. Но возле крепости удобных берлог мало, поэтому они вынуждены уходить вглубь Скальма, удаляясь от человеческого поселения. Скоро выпадет снег, заметет тропы, и тогда животные оставят людей надолго. Должны остаться лишь немногие, непосредственно те, кто будет продолжать помогать своим подопечным. Только вот уходить от крепости никому из животных, из тех, кто привык к своим двуногим друзьям и проникся нашими совместными делами, не хочется. Да и мне понятно, что налаженные отношения нужно поддерживать всеми возможными способами, поэтому первым делом, как только караваны ушли в тоннель, я нашел кротов и, пробежавшись с ними по окрестностям, нашел несколько мест, где можно будет обустроить пещеры для зимовки вблизи от Дар-Ардара. Имея места для зимовки возле крепости, жители Скальма будут частенько заглядывать в Дар-Ардар и к удовольствию, как животных, так и людей взаимодействие не пострадает. Нужно было это сделать раньше, но вот как-то не бросилась в глаза проблема до праздника, и я попросту тормознул. Ничего, до снега и морозов еще время есть. Кроты наделают пещер за пару дней, животные еще успеют набить продуктами кладовые. Правда, запасы им и не нужны особо. Это только на случай сильных морозов или снегопадов, когда неохота выбираться из теплых берлог. В Скальме добыть пропитание несложно даже зимой. Ветки с почками, не опавшие плоды, мягкая питательная масса, что скрывается за корой деревьев, которую с легкостью снимают крепкие когти, и еще много всего. Да и снег легко расчищается мощными лапами и почти не мешает добраться до массы полезных и вкусных деликатесов. И, естественно, нач, которой десятки видов. Жители Скальма не против мясной диеты. Все виды, кроме скальмлоргов, хищники, точнее всеядные. Только олени чистые вегетарианцы, еще граннолы редко едят мясо, а остальные живут по принципу «захотелось, что увидел поблизости, то и съел». Буйная природа комплекса с легкостью кормит своих защитников и сможет обеспечить всем необходимым в сотни, а может и в тысячи раз больше жителей. Но напнач не дает возможности животным увеличивать свою популяцию. К сожалению, год от года их становится все меньше. На большей части Скальма жителей нет совсем, они живут только на юге и немного на северо-востоке, поближе к зонам прорыва мутантов. Остальной Скальм пуст. Надеюсь, когда-нибудь это положение изменится. Возможно, даже наступит времена, когда жителям придется регулировать свою численность по причине чрезмерно разросшихся популяций, но это определенно не при моей жизни и, судя по всему, проблемой это не станет. Животные сами с этим разберутся, когда поймут, что пора. Ладно, все это такие далекие и пока еще маловероятные перспективы, что нечего о них даже и думать. Есть реальные дела, и первое из них, после того как я озадачил кротов постройкой берлог, проследить за установкой маскировочной сетки над крепостью. На складах центра нашелся камуфляж, предназначенный для крупных объектов, который позволяет полностью скрыть то, что под ним расположено, замаскировав все под окружающий пейзаж. Этакая огромная сетка, скатанная в рулоны. Пока мы не запустили генератор, ее не устанавливали. Хотелось посмотреть на всю крепость в свете прожекторов. Теперь же настала ее пора. Пока нам везло, гоблины так и не заметили нашего убежища. Надеюсь, во всяком случае, ни наблюдатели людей, ни острые глаза орлов, которые контролировали границу Скальма и часть пустыни, не видели вблизи Дар-Ардара нежданных гостей. Хотя был момент, который заставил поволноваться. Перед самым началом гона несколько серокожих, кочевья которых к тому времени стояли всего в нескольких десятках километров от границ Скальма, на берегах Малы, наткнулись на следы, которые оставили стада, приведенные Колтумом в конце прошлой зимы. Правда, это было далеко от крепости, и потом гон не дал времени разведчикам пройти по следам, но гоблины вернутся и, зная кое-что об этом племени, можно утверждать, что они займутся поисками. Поэтому было решено замаскировать крепость. Это, конечно же, не даст гарантии, что гоблины нас не обнаружат. Они ведь даже не будут искать конкретно крепость, так как не знают о ее существовании. Просто пойдут по нашим следам в пустыне, которых на самом деле немало, так как в этих местах не было дождей, которые бы все смыли, просто для того, чтобы понять, что происходит у них под носом. Кроме того, никто не будет сворачивать намеченных работ, так же как и отменять поездку в Альстерн, поэтому появятся новые знаки, и нас все равно рано или поздно обнаружат. Однако маскировка крепости поможет утаить истинные наши возможности, а ввести врага в заблуждение – это половина победы. После установки маскировочной сети у строителей появится новая задача. На границе обжитого нами кармана в Скальме с пустыней нужно поставить несколько фортов. Сделать серьезную линию укреплений за зиму не хватит времени даже с помощью животных с Кальма. Возле Дар-Ар-Дара нет сейчас такого количества людей, как при строительстве крепости, а форты надо строить, хоть и очень близко, но за пределами комплекса, куда звери, ни ногой. Поэтому начнем с одного небольшого форта, потом второго и полуметровой стены между ними высотой метров 3. Это работа на зиму, в результате должен появиться некий вполне законченный, но выглядящий не очень серьезно комплекс. Потом строители уходят, и мы ждем либо появления гоблинов, чтобы представить эти форты перед разведчиками в качестве нашего основного укрепления, либо конца гона, чтобы продолжить работы после него и так далее. НИРС опять выдал интересный проект. Этакую модульную конструкцию, строительство которой разбивается на этапы, каждый из которых выдаст результат в виде полностью функциональной части. В итоге через несколько лет получится сплошная линия обороны на участке границы подконтрольной людям части Скальма с пустыней, которую и в последующем можно усиливать и улучшать. Конечно, может показаться, что это строительство на данном этапе не оправдано, так как есть крепость, но тот же Галнан долго меня убеждал, что дополнительный рубеж необходим уже сейчас. Оказывается, несколько линий обороны – это распространенная практика, эффективность которой доказана опытом столетий боев. Я также понимал, что это правильно, но считал, что дополнительные линии защиты следует выстраивать последовательно, отходя от уже существующей, то есть крепости. Однако в том, чтобы начинать не от крепости, также были свои резоны. В основном это предоставляемая возможность маневра. Также между крепостью и удаленной защитной стеной можно создать буферную зону в самом Скальме, где у нас есть мощная поддержка животных. На самом деле, идеи в пользу постройки защитной стены на границе Скальма начали формироваться лишь после того, как стало известно о гоблинах. По сути, до того, как они не объявились, никто не собирался что-то менять в первоначальных планах, то есть не высовываться. Но появившаяся угроза заставила нас по-новому посмотреть на перспективы и подумать над планами строительства. В итоге я согласился, что с продолжением укрепления самого Дар-Ар-Дара пока нужно повременить и перейти к созданию удаленного защитного рубежа. И это строительство должно принести свои плоды, когда гоблины обнаружат нас. Лично мне кажется, что это произойдет ближайшим летом, максимум следующим, но в любом случае раньше, чем будут готовы укрепления по всей длине границы. На начальном этапе форты не смогут выглядеть как нечто серьезное, но это и неплохо, так как они однозначно помогут скрыть наши возможности в Скальме. Если нас обнаружат этим летом, то увидев форты, внимание разведчиков со следов переключится на сооружение и вглубь комплекса они однозначно не пойдут и, естественно, саму крепость не увидят и даже не поймут, что в Скальме наш дом. Увидев укрепление на границе, никто и не подумает рисковать и заходить в джунгли. Сработает стереотип, что в глубине комплекса смертельно опасно. А почему люди обустраиваются чуть ли не в Скальме? Пусть догадываются. Определенно, серокожие что-нибудь придумают, чтобы объяснить наше поведение. Например, скажут, что глупые люди успели поставить только парочку хлипких укреплений и думают, что с другой стороны их защитит Скальм. Получается, что они сами себя загнали в ловушку и поэтому на слабые укрепления гоблины, скорее всего, попытаются напасть. А жадность и самоуверенность приведет к тому, что нападет только одно кочевье, не привлекая многих соседей, разве что одного-двух. А если создать еще видимость маленького поселения где-то на сотню человек, едва прикрытого защитой, то только с одной стороны, то гоблины однозначно решат нами заняться. Потом останется только заманить их глубже в Скальм, и тогда подключатся жители. Эх, только бы рассказы о том, что гоблины, видя в панике убегающих людей, теряют голову и гонят паникеров, не глядя по сторонам и куда они бегут, оказались правдой. Но по заявлению того же Галнана, да и другие воины это подтвердили, это общеизвестный факт, и благодаря уловке с убегающими людьми гоблины постоянно попадают в ловушки. Это преподается в школах Империи как непреложный факт, который необходимо учитывать. Основываясь на этом, я уверен, что серокожих удастся заманить в сам Скальм и там уже с помощью союзников разобраться с непрошенными гостями. Если гоблинов будет немного, думаю, нам удастся не выпустить никого из них из Скальма. В итоге информация о нас может никуда дальше и не уйти. Нас на некоторое время оставит в покое. Со временем от оставшихся на хозяйстве гоблинов и запустевших кочевий о нас узнают в других поселениях серокожих, но не скоро, ближе к следующей зиме. Далее отсутствие полной информации дополнительно затормозит прочих гоблинских вождей. Для организации нового наступления им понадобится разведка, которую мы попытаемся обмануть, показав, что мы слабые находимся здесь по воле случая, пытаемся закрепиться, но не особо в этом преуспели. Потом гоблинам понадобится подготовка нового ударного отряда, а это все дополнительное время, которое мы, в свою очередь, потратим на обустройство и усиление. В общем, начнется игра в кошки-мышки с различного вида уловками и попытками как можно дольше не раскрыть перед гоблинами наших реальных возможностей, чтобы выиграть время. Но надо понимать, что рано или поздно к нам придет армия, и тогда придется несладко, но, надеюсь, у нас хватит времени на подготовку и сил, чтобы дать достойный отпор. Жалко, что в случае, когда придет армия, все возможности жителей Скальма, их физическую и магическую силу в полной мере не используешь. Нужно будет их поберечь и этот козырь открывать аккуратно, чтобы не было потерь в их рядах, ведь защитой они пока не обеспечены. Дирт с Саардаком думают над этим. Я по их просьбе вытянул своей ниточкой несколько километров проволоки, потом создал еще несколько металлических фрагментов иной формы, но о реальных подвижках в этом направлении говорить пока рано. Но в основном успехов мы не добились потому, что банально не хватило на это времени. Ничего, пусть мастера поработают сами. Потом, как вернусь из Дунальстерна, посмотрим, что у них получилось. В общем, есть разные варианты развития ситуации, надо будет смотреть по месту, но внешнюю линию укреплений нужно иметь обязательно. Планируемые дополнительные стены самой крепости не в счет, их строительством займемся позже. Так что перед отъездом у меня состоялся разговор с Масноком. Но опять же мастер, человек опытный, и мы с ним все обсудили за пару часов. Ну, вот и все. Все основные дела распределены, все собрано, выплаканы последние слезы расставания. Пора. Провожать нас вышли все жители Дарардара, в том числе и парочка граннолов. Пожелали легкого пути и скорейшего возвращения. Простые, можно сказать, дежурные слова, но все равно важные, и в первую очередь тем, что дают ощущение дома, в котором тебя ждут. Правда, мне в этот момент важнее всего было состояние Эрны. Нелегко оставлять беременную женщину без своей поддержки, но приходится. Она также в смятении и совсем не рада перспективе расставания надолго, однако держится, даже пытается ободряюще улыбаться. Эх, если бы не необходимость, плюнул бы на все и остался. Но нет, ладно, долгие проводы, лишние слезы, вперед.